Радио, которое знают. Радио России, Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На часах в студии Радио России Иваново, 18 часов 22 минуты. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущие вечерней программы Александр Павлов. И Константин Колоколов. Вот, дружно, весело и в эту, этим пятничным вечерком мы решили затронуть такую интересную тему, и спортивную, и развлекательную. Ну, для кого какую? Для души главное. Для души главное. 2 февраля, в воскресенье, состоится чемпионат и первенство Ивановской области по ловле рыбы на мормышку со льда. О том, как будет проходить это увлекательное соревнование, кто в нем примет участие, говорим сегодня с гостем в нашей студии. Это Денис Долгов, организатор чемпионата, учредитель Федерации рыболовного спорта Ивановской области. Денис Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наконец-то хорошая погода для того, чтобы все любители подлёдного лова, в том числе на мормышку, могли выйти на лед и насладиться этим видом отдыха, спорта. Но это уже кто как решает. Были ли соревнования до того в этом году? Насколько я понимаю, что вот мы беседовали с вами до эфира, что должны были быть соревнования, но по условиям погоды они были отменены. А вот эти соревнования уже состоятся наверняка, потому что погода устоялась. Да? Какие соревнования были перенесены? Соревнования у нас были перенесены. Это 2 мероприятия до Нового года, 1 после Нового года. Это 2 соревнования по ловле на блесну со льда и чемпионат города, наверное, всем знаменитый, проходящий в парке Степаново, по ловле на мормышку со льда. Где будет вот этот чемпионат и первенство? 2 числа который? Чемпионат будет проводиться в Ивановском районе, в деревне Иванково, на льду войскового водохранилища. Старт у нас, точнее, заезд. Мы всех ждем в 6:30. Дальше по регламенту. А дальше по регламенту. Вот я посмотрел регламент 6:30-7:30 – это сбор, регистрация участников, жеребьевка. И 8 часов построения, приветствие участников. Ну и так далее. Я не буду зачитывать весь регламент, потому что тот, кто интересуется... Он уже намылился. С одной стороны. С другой стороны, вот наша нынешняя беседа, да, которая сейчас будет протекать, я думаю, что она тоже соберет какое-то количество участников дополнительных. Уважаемые радиослушатели, 93-69-20. Телефон студии прямого эфира. Мы беседуем об актуальном виде спорта и отдыха. Ловли рыбы на мормышку со льда. Участвуйте в нашем разговоре. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. У нас в студии человек, который с удовольствием на эти вопросы ответит. Денис Александрович, насколько обширна география участников этого чемпионата? Уже люди заявились на него из соседних регионов, наши любители? Да, заявились. По предварительной регистрации более 40 человек. Это гости, в первую очередь, гости из Москвы, Костромы, Вологды, Ярославля, Владимира, ну, и в том числе со всей Иванской области. На самом деле, может, еще откуда-нибудь приедут, которых мы не знаем пока. То есть центральные и северные районы нашей страны, да, получается? Да, все верно. Состав участников, он традиционный или что-то есть какие-то изменения вот в нынешнем случае? Традиционный. То есть те люди, которые вот знают, куда ехать, когда ехать, потому что сейчас, ну, век интернета, есть все заранее спланированные, так сказать, планы у всех федераций, да, городов, районов, вернее, регионов, и люди смотрят и перемещаются туда и туда. Мы говорим о сейчас спортивной рыбалке, потому что говорить о отдыхе, если у нас время останется, то мы поговорим. И отдохнем. А вот сколько по регламенту нужно выловить для того, чтобы результат стал зачетным? И за какое время? Вот я вижу, что по условиям соревнования этого будет 2 тура. Да, с чем это связано? На самом деле в регламенте не прописано, сколько нужно поймать. Минимального количества нету, максимального тоже нету. два тура по 2,5 часа, этим ограничен соревнование. Почему два тура? Ну, тем самым исключается фактор везения там, или каких-то случайностей. Вот. Поэтому можно ловить сколько угодно. Главное, чтобы это было... Уложиться во время. Уложиться во время, да. Вот. И максимально стабильно, как первый тур, так и второй тур. То есть, что, чем больше вес, тем, соответственно, реальная победа, да? Да, все верно. А вот вы не боитесь, что в связи с тем, что вот такая зимняя история у нас сложилась в декабре и в январе, наверняка переносы были и по другим областям происходили, да, в связи с тем, что вот у вас 2 числа будет такое приглашение открытое совершенно всех желающих, вы не боитесь гигантского наплыва рыбаков, которые просто заждались в течение вот этих 2 месяцев, а кто-то из ноября ждет льда до нормального, и вот тут вырваться и сказать: ага, а вот сейчас мы отведем душу, а у вас хватит возможности принять всех желающих? Нет, не боимся. У нас хватит возможности принять всех желающих. На самом деле, да, вы правы. Спортсмены изголодались по этому адреналину соревновательному. Всем хочется на лед. Действительно, было много мероприятий отменено, и не только в нашем регионе. И какие есть вот по регламенту условия, на что нужно ловить, на что можно ловить, на что ловить нельзя? Условия по регламенту: ловить можно на одну удочку, оснащенную одной мормышкой, не более 10 мм. Прикормки и наживки. Прикормки и наживки, пожалуйста, разрешено все, кроме тех, которые запрещены правилами российского рыболовства. Угу. Использование эхолотов? Разрешено. Разрешено. А видеокамер? Сейчас очень модно видеокамеры запихивать в лунку прямо? Да, запихивать? Да. И там смотрят, есть ли рыба. Забавно. Пока нам этим не запретили еще пользоваться. А вообще люди пользуются, да? Потому что сейчас... На соревнованиях нет. На соревнованиях нет. Не успевают, времени, наверное, не хватает. Они пока насмотрятся, а товарищи-то соседи лунки уже раз-раз-раз-раз-раз-раз. Его всю рыбу-то перетаскает, пока этот распугал. Ну, я так думаю, я специалист. Территория, на которой будет это происходить, она какая-то будет определенная, да? То есть я так понимаю, что первый и второй тур на разных территориях будут на разном льду проходить. Да, все так. Территория, она огорожена флажками, она разделена на 3 зоны, то есть у нас соревнования командные, 3 участника в команде, каждый участник в своей зоне, а второй тур зоны переносятся зеркально на неразбуренный лед, где еще рыба не накормлена и не выловлена. Да. И еще может быть. Еще, может быть, не ушла. Вот по результатам проведения прошлых соревнований были какие-то вот такие максимальные результаты, или все же понятно, что водоемы, ну, они не случайные, но они, в общем-то, и не такие какие-то промысловые. Обычные водоемы, в которых живет рыба и маленькая, и большая, и средняя. Ну, то есть не в каких-то фантастических количествах. Вот были какие-то, может быть, в прошлые года большие количества, большие уловы в процессе соревнований? Вы знаете, уловы, они, да, они были большие, но это, наверное, больше... погодой продиктовано, потому что у рыбы есть, как, наверное, все знаете, активность выше, ниже и так далее. А иногда, да, действительно, бывают, особенно в осенний период, уловы значимые. Вот на этих соревнованиях это порядка, там, ну, больше 2 килограмма, около 3 килограмма у человека в туре бывает такое. На человека. У меня вопрос от человека, который в этом ничего не понимает. А вот погодные, вы сказали, что все зависит от погодных условий, связанных с любит рыба, не любит рыба. А вот, ну, может быть, расскажете, в какое время погодная рыба лучше клюет? Когда плюсовая температура, или когда ноль, или когда хороший крепкий мороз, когда она больше подвержена вот этому обману, которым рыбак ее заманивает к себе? На самом деле рыба лучше клюет по первому льду, если мы говорим о зимнем Амбалке, и по последнему. А на самом деле, чем дольше погода стабильна, вот тогда рыба проявляет себя лучше всего, нежели когда погода скачет изо дня в день, там плюс-минус, плюс-минус. Вот. А по поводу мороз это или плюс, то абсолютно без разницы, это уже только для рыбака. То есть мы можем сказать, что сейчас по первому льду как раз будет. Ну, сейчас они уже не первый, конечно, лет. Напрыгалась погода. А вообще есть, например, специальные программы, там лунные календари, когда высчитывается вот активность рыбы. Есть часы, например, рыболовные специальные, и в них есть календарь уже, так сказать, зашитый, и можно посмотреть, есть клев или нет, да. Но они такие, правда, дорогие часы. Сейчас карась поднимается как раз ко льду. Да. А через час уйдет. Насколько я знаю. Но это все вещи не совсем такие спортивные, да, потому что спортсмены готовы участвовать в соревнованиях в любую погоду, да, в любой день. Ну, понятно, что не в любой день, а в день, отведенный для соревнований. И для них плохой погоды нет. Я вот просто смотрю, какую погоду обещают на воскресенье, на 2 число. Днем будет 0 градусов, вечером тоже 0. То есть, в общем и целом, комфортная погода для проведения соревнований. Единственное, что небольшой ветерок и снег. Вот понятно, что помешать условиям соревнования это вряд ли сможет, но, так сказать, это не совсем комфортно, наверное, когда снег идет. Да, это на самом деле не совсем комфортно, но мы к этому привыкли. Мы спокойно все это переносим. Ну, возможно, некоторые коррективы в одежду, там, в амуницию вносим. Вот. А в остальном нам это не мешает. Сейчас же есть много новых средств. Палатки ставят индивидуальные, там, накрываются чем-то. Но это, опять же, зависит от того, насколько человек себе создает комфортные условия для того, чтобы проводить ловлю, да? Да, да, но палатки – это не в случае со спортивной рыбалкой, потому что тут, как в той пословице, волк кормит ноги. А, перемещаться нужно. Нужно очень много перемещаться, да. Вот приспособления для создания лунок, они как-то регламентируются, или вот ручной бур, и все, и больше ничего? Ледобур, да, он только ручной, то есть нельзя использовать. Механические нельзя использовать. На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Радио России Иваново продолжает свою работу. Я напомню, что у нас в гостях Денис Александрович Долгов, учредитель Федерации рыболовного спорта Ивановской области. И говорим мы о ближайшем чемпионате и первенстве Ивановской области по ловле рыбы на мормушку со льда, который состоится 2 февраля, в это воскресенье, на Увыцтрое. Телефон студии прямого эфира 93-69-20. Приглашаю всех участвовать в разговоре. Рыбаки, звоните. Звоните, да. Расскажите о вас, о ваших достижениях и о том, участвуете вы в таких чемпионатах или нет. И вообще, удалось ли порыбачить в этой зимой? Уже. Или еще нет. Денис Александрович, вот много ли у нас в регионе, да, в Ивановской области, мест, где можно порыбачить, если исключить, конечно, Волгу? Потому что Волга – это, конечно, наше все, да. И вот если ее исключить, ведь есть малые реки, есть озера. Зимой куда ездят рыболовы и куда спортсмены ездят для того, чтобы оттачивать свое мастерство? Начну я со спортсменов. Мы, наш, так скажем, домашний водоем – это Увыцтрое. Второй, наверное, наш домашний водоем – это Рубское озеро. Два основных наших любимых водоема, стабильный максимально и подходящий под проведение наших мероприятий. А рыбаки ездят, наверное, ну, на каждый водоем, где позволяет лед выходить, потому что интересно изучать. Разная информация в интернете бывает. Как только кто-то что-то напишет, так сразу на следующий день там много людей. Там десант. Да. Вот. Разве что, наверное, не ездят это на маленькие реки, потому что они быстрые и много ключей, там лед не очень хороший. А в остальном это в Южском районе очень много озер, притоки Волги. Если мы не говорим по самому. Да, ну Волга – это такое большое наше море, большое и любимое. Но до него, например, из Иванова достаточно далеко ехать. Там 100 с лишним километров, почти там 100, 150 иногда. Вот. А интересует ближайшее, с другой, ближайшие места. С другой стороны, есть, например, ведь и парк Степанова, куда тоже ходят любители, и другие парки, куда люди ходят, хотя не всегда есть возможность туда ходить, потому что запрещают выходить на лед. Давайте мы сначала послушаем звоночек. У нас человек дозвонился в студию заинтересованный. Будьте добры, представьте, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не рыбак. Вопрос такой. Какова толщина льда в тех местах, где будет вестись рыбалка? И как будет организована безопасность рыбаков? Для рыбаков. Спасибо большое. Очень хороший уместный вопрос. Мы еще до этого не дошли, но очень хорошо. Своевременно. Что... Своевременно, да. Толщина льда в месте проведения соревнований от 20 до 25 сантиметров. Безопасность участников соревнования будет обеспечиваться выставленными постами аварийно-спасательной службы, укомплектованной всем необходимым оборудованием, а также присутствием сотрудников ГИМС на месте проведения. Скорая помощь будет? Будет врач. Будет врач. Вот. То есть участники соревнований, они вот под таким надежным присмотром будут, тоже специалистов. Ну, ведь это серьезная организация, это же, ну, вот так, подобные соревнования, это же не просто так вот собрал друзей, а пойдемте, вот вроде лед стал, пойдемте вроде порыбачим. И пойдем посоревнуемся. Да, посоревнуемся. Тут же обязательно поставлены в известность все службы официальные. Нет, мы можем спросить, какое количество разрешительных документов собирается вот для проведения такого чемпионата официальных у человека, который этим занимается. Сколько документов? Ну, вот с 2020 года мы на это мероприятие собрали порядка 13 разрешительных документов в разные ведомства. Да, вот для того, чтобы организовать все это, да, требуется такое количество документов, и чтобы их завизировали, чтобы присутствовали все определенные означенные службы, которые, в принципе, должны отвечать, да, за порядок и, так сказать, безопасность проведения их соревнований. То есть все серьезно. Но мы же ведь говорим о спортивной рыбалке, а не любительской. Это человек, который любит рыбалку, взял ящик, взял ледобур и пошел куда захотел, куда глаза глядят. Пошел к другу в подвал. Ну, это вот этой зимой так получается. Да, мормышки паять, а потом пробовать, как они играют. Да, блестят. Да. Какие насадки используют сейчас современные? И есть ли конкуренция каких-то современных насадок и традиционных? Вот, слушайте, я просто хочу сразу сказать, у Константина глаза блестят. Он рыбак со стажем, и ему просто очень хочется, и ему нравится. Я так чувствую, что уже мормышки готовят для того, чтобы принять участие. К сожалению, я просто занимался подлёдной ловлей достаточно давно, но у меня остались все эти ощущения, потому что на самом деле увлечение – это очень интересно. Оно завлекает, оно ничем не хуже летней рыбалки. Да, конечно, там прохладно, с одной стороны, с другой стороны, ты можешь попасть на любую точку водоема, потому что лед. Не по берегу, по камышам лазить. Да, и не нужно лодку, и вся эта кутерьма. А тут пришел, дырочку прострелил, настроился. Ну, в общем, это отдельный разговор. Отдельный кайф. Да. И хотел поговорить про современные приманки. Вот есть ли какие-то новшества, которые в том числе используют спортсмены для того, чтобы достичь определенных результатов? Или все-таки они пользуются традиционными насадками, там, опарыш, мотыль и так далее? Так и есть, на самом деле. Ничего нового, это опарыш и мотыль. Вот, видите. Ну, по старинке так и работают. Какие-то, может быть, нововведения, искусственные... Новых червяков вывели. Искусственные мотыль китайские, еще чего-нибудь. Все это присутствует, все это есть, но наш мотыль природный, он вне конкуренции. То есть он остается традиционной насадкой, которую в том числе используют, которую имеют. А сколько интересно вот мне, как человек, который когда-то занимался подлёдной ловлей, какое количество насадок обычно имеет спортсмен в своем, так сказать, в ассортименте, да, для того, чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы вот, ну, знать, что если что, он попробует это. Три насадки. Это мотыль, так скажем, насадочный, который большой, мотыль кормовой, который маленький, и иногда это бывает опарыш. Вот тогда можно себя чувствовать уверенно. Да, да. Ну, к слову сказать, кормовым мотылям мы носим с собой 0,5 килограмма. Угу. Так. Его хорошо едят или им подкармливают? Как вот это? Я просто не в курсе, как процесс происходит. Я знаю, что на крючок надо надеть какое-то червякоподобное существо, на которое будет ловиться рыбка. Вот я так понимаю. Кормовым мотылям мы прикармливаем омунки. То есть в туре 0,5 килограмма мы скармливаем чаще всего. То есть на хлеб не катит уже. На хлеб зимой не ловят. Он мерзнет, я понимаю. И он плохо размачивает. То есть три насадки. Есть ли какие-то запрещенные насадки? Да, есть. Это муравьи, муравьиные яйца. В нашем случае, в случае спортивной рыбалки, это живые рыбки или частички этой рыбки. Вот это все нельзя. А почему? А почему? Почему, интересно? Почему что... муравьи и муравьиные яйца зимой нельзя? Ну, вот это... Во-первых, это человек, редкость, наверное, человек, найти вот это все добро зимой. Я понимаю, что в морозилках у кого-то там эти опарыши живут. Я, вот, хранят их. Я вот удивлен. Я, извините, я свое мнение просто рассказываю. Да, пришел к знакомому, он говорит, там возьми в холодильнике, открывай, а там червячков он собирает в баночках и держит. Он говорит, это для рыбалки. Я говорю, ну, понятно, вот, тут мясо, а тут вот червячки. На муравьев и яйца муравьиные нельзя ловить, это запрещено правилами российского рыболовства нашего. А, вот, видите, то есть имеются еще и правила, которые определенные виды насадок, они держат вне закона. То есть, конечно, с одной стороны, человек может ловить на все, что угодно, но вот законом... Муравьев не трогать. Муравьев не трогайте, да, пожалуйста. Я просто сегодня совершенно случайно наткнулся в интернете в видео, человек ловит рыбу на сало. Вот сало... Наш ли это человек ловит? Сало можно использовать в качестве насадки? Да, конечно, конечно. Не только сало, любой же продукт. Любой продукт. Интересно, интересно, интересно. Движемся дальше. Вот длительность, которая выбрана, ну, в качестве регламента для проведения соревнования, она чем обусловлена? Тем, что сейчас, ну, световой день, он не так длинен, да, для того, чтобы успеть все провести, все соревнования, там, и чтобы участники собрались к какому-то времени, чтобы вот это перемещение обоюдное сделать, или еще чем-то? Ну, все верно, на самом деле, это собранный опыт такой, начиная с того, что световой день, потом все-таки это зима, тут холодно, тут мерзнут руки, ну, нужно погреться, чаю попить. Вот. И, ну, в принципе, 2,5 часа умножить на 2, этого достаточно, чтобы выявить сильнейшего. А вот во время проведения мероприятий, я не знаю, вот в качестве организации на берегу предусмотрена какая-нибудь торговля или какие-нибудь места, где можно погреться, согреться? Для болельщиков. Для болельщиков, да. Вот, для... И бывают ли болельщики? Да, болельщики у нас бывают, их очень много бывает у нас на чемпионате города в парке Степаново. Вот. К сожалению, у нас не предусмотрено никаких, так скажем, мест, где можно погреться, но у нас всегда есть приглашенные повара, которые варят уху и подают горячий чай. Угу. То есть все-таки определенный комфорт присутствует. Да, да. Точка общепита будет. Это главное. Ну, мне приходилось видеть, как обустроен вот лагерь у строителей в парке Степаново, гуляя в нем вот зимой. Там стоят палатки, выставлены призы, за которые идет борьба. Ну, я могу ошибаться, но вот это я сам видел. Бодрые люди с весами стоят, да, ждут улов взвешивать. Да, все так хорошо. Музыка играет? Музыка будет играть? Они спугнут? Нет. Музыка не будет играть. Вот, может играть музыка. Очень интересно, когда все это и красиво, и зрелищно, когда, конечно, светит солнце. Но это бывает обычно весной. Ведь весной тоже проводят соревнования. Да, весной мы проводим соревнования. Это Кубок клуба на Рыбском озере. Когда какие еще соревнования проходят в течение года? Какие будут соревнования? Вот в этом году сколько их запланировано еще? У нас еще запланировано проведение чемпионата области по блесне. Это будет 1 марта этого года. Они будут проходить в том же месте деревни Иванковского водохранилища. После, пока еще дата не согласована, но ее можно будет увидеть на наших там страницах в интернете. Это весна Рубского озера. Хорошо. Те люди, которые будут принимать участие в соревнованиях, что это за люди? Вот можно ли нарисовать какой-то вот такой портрет среднего спортсмена, того, кто занимается ловлей рыбы на мормышку, может быть, на блесну со льда? То есть, что это за люди? Кто они? Нет, портрет, я думаю, вряд ли можно нарисовать. Так как рыбаки, спортсмены, они абсолютно разносторонние люди. Разного возраста. Разного возраста. Вот, кстати, есть какие-то возрастные ограничения для участия? Нет, абсолютно нет никаких ограничений. Нужно только пойти медкомиссию, если... А самый юный участник соревнований за вашу практику какой был? Самый юный, если мне память не изменяет, это 7 лет. А самый возрастной в таком случае? Точно тоже не скажу, но за 70 точно люди. Есть такие люди? Да. Яркие приверженцы этого вида отдыха и спорта. Вот насчет рыбалки как отдыха. Все же всегда есть повод лишний раз напомнить людям, чего не стоит делать на зимней рыбалке. Потому что что стоит делать, все знают. Прийти и победить. Это спортивное соревнование. А вот в отдыхе самое главное прийти, увидеть хотя бы одну поклевку. Ну, хотя это тоже очень относительно. Прийти на место, насладиться погодой, ну, опять же, если она есть, может быть, солнцем, может быть, хорошей, так сказать, перспективой местности какой-то красивой, и просто забросить удочку и увидеть поклевку. Вот я считаю, что это самое главное в отдыхе, который называется ловля рыбы со льда. Как, что вы можете сказать, что нельзя делать на зимней рыбалке? На зимней рыбалке нельзя, наверное, в первую очередь терять свою бдительность и, ну, тщательно выбирать место, потому что отдыхающие, как правило, люди неопытные, мало обладают информацией по льду, по состоянию льда. Вот. То есть выбрать место, посоветоваться со знатоками, как бы выбраться туда, вот, в свое удовольствие отдыхать, но не злоупотреблять, не терять, так скажем, сознание, вот, и отдаваться делу, этому удовольствию. То есть все же быть бдительными. Да. Вот самое главное – быть бдительными. Потому что на летней рыбалке вот вода, вот берег, вот все есть. Ты ногами стоишь на поверхности. Да, на твердой. Лед тоже твердая поверхность, но наличие вот ключей, да, иногда каких-то впадающих ручьев теплых, вот они могут сыграть злую шутку, да, и лед подтопить, и человек может провалиться. А иногда безответственное отношение к собственному здоровью и вот это вот излишнее употребление какой-то ерунды, да, тоже, да, приводит, да, к отсутствию бдительности на льду. Просто зачастую вот весной, когда солнце начинает припекать, такие люди отдыхающие, они даже себе иногда позволяют прилечь на льду, отдохнуть, на солнышке погреться. Я просто сам видел, как это бывает. Конечно, этого делать не надо. И не стоит этого делать и сейчас, потому что к этому нет никаких, так сказать, располагающих факторов. Нету солнышка, нет еще пока тепла от него. Да и нечего на льду лежать вообще. Разбудите человека, которого увидите, да, и скажите, иди домой, вот, и все, пускай встает. Иди скорее домой. Да. Понятно, что такие вещи невозможны на спортивных соревнованиях. Давайте еще раз напомним, когда и где они будут проходить, потому что наша беседа уже подходит к финишу. И хотелось бы людям напомнить, что если они захотят принять участие, то чемпионат и первенство Ивановской области по ловле рыбы на мормышку со льда будет проходить? Будет проходить в деревне Иваново на Уйском водохранилище с 6:30 до 8:30 мы ждем всех на регистрацию, потом далее по стоянии, в 9:00 у нас уже старт. Я хотел бы сказать большое спасибо. У нас в студии был Денис Долгов, это устроитель чемпионата, это учредитель Федерации рыболовного спорта Ивановской области. Денис Александрович, большое спасибо, что были у нас. Спасибо вам за приглашение. Что рассказали, что и как происходит на этом чемпионате. А вот кто захочет поучаствовать, то да, мы приглашаем. Мотайте удочки туда. Да, мотайте удочки и на лед. Уважаемые радиослушатели, этот выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Иван Коннов, ведущий Александр Павлов. И Константин Колоколов. Радио «Россия Иваново» продолжит свою работу и завтра в 8:10 выйдет в эфир. Всего хорошего, хороших вам выходных. До свидания. Будьте здоровы, будьте счастливы. Ходите на рыбалку. Приятного вечера. Отдыхайте. До свидания. Вы слушали «Радио России Иваново».